Лихолетов. Он же не отпустит их, я прав? Катарина дернула дверцу автомобиля, но, услышав вопрос, замерла. С сожалением покачала головой. «Вот зараза!» — прошептал Лихолетов и, крякнув, уставился на открытые ворота. За воротами изгибался мост, а за ним, вдалеке, серебряным морем расстилалась пустошь. Где-то там сгинула Аня. Наивная девчонка, которая поверила в сказку о том, что силой женского обаяния можно изменить похитившее тебя чудовище. Нет уж, против такой нечисти годится только старая добрая пуля. Со стороны флигеля к ним спешил низенький коротконогий дворецкий. «Ганс», — позвала его Катарина по-немецки, — «ты видел Анну? Куда она побежала?» «В сторону кладбища. Еще раньше туда отправился Игорь Нойман», — сказал он. «Спасибо. Теперь иди к детям». И что бы ни случилось, Катарина взглянула на вытянутые темные окна второго этажа. «Не выпускай их». Коротко поклонившись, Ганс сбежал по лестнице и скрылся в замке. Катарина проводила его долгим взглядом, затем села в автомобиль. Лихолетов потянул другую дверцу, но тут услышал за спиной шорох гравия. Что-то тяжелое ударило его в спину. Охнув, он обернулся и увидел перекошенное сухопарое лицо какого-то мужчины и кулак, летящий ему в челюсть. Поставить блок он уже не успел. Его отбросило в сторону, прямо на капот автомобиля. Следующий удар пришелся по корпусу. Лихолетов взвыл от пронзающей боли. Кажется, ребро все-таки было сломано. Худой немец оказался на удивление сильным и бил по-боксерски точно. Откуда он выскочил? Как подкрался? Лихолетов скатился на землю. Гравийная пыль запорошила ему глаза, набилась в рот и ноздри. Он тут же попытался встать, но новая серия ударов обрушилась на него, придавив к земле. И тут над головой щелкнул взведенный курок, а затем оглушительно грохнуло. Лихолетов дернулся, вскидывая руки к затылку, бестолково закрываясь от пули. Только когда рядом с тяжелым стуком упало тело боксера, он понял, что все еще жив. Открыв слезящиеся от пыли глаза, Лихолетов приподнялся. Мужчина лежал неподвижно, растянувшись на земле. Его грудь была прострелена точно в области сердца. «Живой?» Из открытого окна высунулась Катарина. «Тогда быстро в машину!» Ошалело вскочив, Лихолетов забросил себя в салон. Катарина вдавила педаль газа в пол, круто развернулась, смяв колесами руку мужчины, и с ревом рванула прочь из замка. «Кто это был?» — выдохнул Лихолетов, оглядываясь в окно заднего вида. «Эберхард», — процедила Катарина. Ее руки крепко сжимали руль. Она смотрела только перед собой, и даже когда автомобиль пролетел по мосту, свернул с дороги и понесся через кустарник, не сбавила скорость. «Приготовься», — велела Катарина, и кивнула на револьвер, который дребезжал на приборной панели. Лихолетов схватил оружие. Дуло было еще теплое после выстрела. Он проверил барабан, оставалось всего 3 патрона из 6. «Там», — она указала на бардачок. В подпрыгивающем на ухабах автомобиле зарядить револьвер оказалось непросто, но все же недостающие 3 патрона с тихим щелчком легли в барабан. «Мы уже близко», — Катарина, прищурившись, вглядывалась вдаль. «Вижу их». Лихолетов заволновался. Вот он, его последний шанс. Другого уже не будет. Но как подобраться к Нойману, он так и не придумал. Всего одна попытка. А что, если Нойман прикроется Аней? Глядя ей в глаза, Лихолетов не сможет сказать «мне все равно». Потому что ему, в отличие от Ноймана, далеко не все равно. И дело даже не в спецзадании. Плевать на задание. На все плевать. Дело в том, что Аня — живой человек, а не оружие. А еще она гражданская. А как учил его Степаныч, допускать потери среди гражданских — последнее дело. «У тебя есть план?» — спросил Лихолетов, сглатывая пересохшим горлом. «Ты просто заберешь ее». Похоже, Катарина была уверена в том, что сделать это проще простого. Лихолетов невесело усмехнулся. «А если Нойман не отпустит?» «Он не сможет тебе помешать». Катарина бросила короткий взгляд на Лихолетова, и ее непроницаемое лицо на секунду смягчилось. «Ты ведь неуязвим, помнишь?» 2 фигуры показались в поле, почти на самой опушке леса. Одна была высокая и широкоплечая, другая пониже и хрупкая. Это были они. Когда фигуры слились, словно в поцелую, Лихолетов досадливо сморщился. Неужели опоздал? Если Аня выбрала верить Нойману, забрать ее добром не выйдет. Но тут раздался вскрик, и Лихолетов понял, что видит вовсе не страстные объятия, а борьбу. Аня вырывалась, Нойман выкручивал ей руку, «Вот сейчас она оттолкнет его», — подумал Лихолетов. «Вспомнит, какой могучей силой обладает, и оттолкнет». Но ничего не происходило. Секунды шли, Аня кричала и вырывалась, будто забыла, кто она на самом деле. «Нужно покончить с этим, раз и навсегда». Револьвер привычно лег в руку. Лихолетов крутанул барабан, взвел курок. И тут Нойман заметил автомобиль. Удивленный, он ослабил хватку, и Аня, наконец, освободилась. Она побежала в сторону леса, но ее никто не догонял. Нойман потерял к ней интерес. Теперь его занимал только автомобиль и его пассажиры. Из-под полы пальто он вытащил маску. Это была та самая маска. Лихолетов сразу ее узнал и в тот же миг понял, что сейчас произойдет. «У бурных чувств неистовый конец», — пробормотала Катарина и усмехнулась горько. «Лучше прыгай, герой». «Что ты сказала?» «Я сказала, прыгай», — рявкнула Катарина и вдавила педаль в пол. Скорость стала совсем безумной. Катарина неслась так, будто хотела протаранить Ноймана. Ее лицо, перекошенное от гнева, пылало алыми пятнами. «Притормози, я попаду», — начал было Лихолетов. «Прыгай!» Вдруг воздух в салоне задрожал, пошел волнами. Все звуки угасли, кроме шепота, который рокотал прямо в голове, настойчиво, требовательно. Сопротивляться ему было невозможно. «Убей себя, убей», — говорил он. «Что тебе стоит? Подними револьвер и сделай это. Нажми на спусковой крючок, разнеси на куски все свои воспоминания, ночные кошмары, остатки унылого брака, всю свою никчемную жалкую жизнь». Лихолетов почувствовал, как его рука с револьвером медленно поднимается. Последним усилием он вцепился зубами в собственное запястье, чтобы остановиться, но это не помогло. Зато помогло другое. Автомобиль вдруг мотнуло в сторону. Револьвер вылетел, упал куда-то под кресло. Сам Лихолетов ударился головой о приборную панель, и в мыслях сразу прояснилось. Будто рассеяло грозовую тучу одним порывом свежего ветра. Закрыв ладонями уши, он оглянулся на Катарину. Развернув автомобиль, она неслась куда-то прочь от Ноймана и Ани. «Стой, ты чего? Сбавь скорость!» Лихолетов попытался отобрать у нее руль, но получил крепкий тычок локтем под ребра. Нога Катарины выжимала педаль до упора. С остекленевшим взглядом она гнала прямо к обрывистому берегу реки. Лихолетов уже видел такое раньше. Катарина была под гипнозом. Схватив с пола револьвер, он распахнул дверь и вывалился из автомобиля. Кубарем прокатился по земле. И хотя кустарник смягчил удар, тело все равно вспыхнуло болью. Но жалеть себя было некогда. Вскочив и держась за больное ребро простреленной рукой, Лихолетов бросился обратно к Нойману. Он бежал, оскальзываясь на мертвых птицах и обкатанных дождем камнях. «Настоящее кладбище», — думал он, вскидывая руку для выстрела. «Одного единственного, самого верного. Подходящее место, чтобы все закончить». За спиной раздался скрежет, затем отдаленный всплеск. Лихолетов обернулся. Автомобиль, ухнув с обрыва, исчез вместе с Катариной. Зато из зарослей вставали в полный рост и шли наперерез Лихолетову четыре фигуры, в точно такой же, как у него, в форме. Прищурившись, он узнал их. Бойцы отряда М, отставшая группа, наконец-то добрались до замка. Они были изнурены до предела и хромали так, будто шли день и ночь, много суток без остановки. Скорее всего, так оно и было. Несмотря на усталость, они и сейчас перли, как танки, взрывая землю сапогами. У каждого в руках был пистолет или винтовка. Один из бойцов вскинул оружие и выстрелил. Пуля ушла мимо Лихолетова, куда-то в сторону Ани и Ноймана. «Нет, стойте!» — вскричал Лихолетов, преграждая им путь. Но никто не стал его слушать. Другой боец, проходя мимо, с размаху ударил его прикладом в бок. Охнув, Лихолетов согнулся и осел на землю. Грубые кирзовые сапоги, покрытые жирным илом, перешагнули через его ноги. «Не стреляйте!» — прохрипел он, хватая ртом воздух. «Девушка! Вернется с нами!» Замыкающий боец на секунду остановился, перевел на Лихолетова пустые глаза. Нижняя челюсть отвисла, и он прохрипел пересохшим от долгого пути горлом. Не было приказа вернуться.